Вы не поверите, как бы я хотел, чтобы все то, что я хочу вам рассказать, оказалось очередной долбанной крип-историей. Но чертов Google разрушает мои надежды в пух и прах. Это было. Это действительно было. Как бы мне не хотелось обратного. А началось все с телефона. Впрочем, нет. Началось все с того, что мои родители вздумали вложить кровные в недвижимость. Живут они в частном доме в Подмосковье. И вот им представился шанс приобрести трешку в Москве. Не в самой попе мира, а аккурат возле метро. В достаточно неплохом зеленом районе. А именно на Рязанском проспекте, возле станции метро. Сначала нас мучили коллективные подозрения, что что-то с этим делом нечисто, ибо квартира была в отличном состоянии, а в одной из комнат вообще только что был сделан ремонт, остальные были вполне пристойно и со вкусом отделаны. Ну, разве что кухня нуждалась в некоторой переделке, а цену за все это благолепие просили совсем небольшую, по меркам московского-то рынка недвижимости, так вообще ничтожную. Юрист, консультировавший родичей по этому вопросу, подвоха не нашел, а Михаил Юрьевич, парень, который продавал квартиру, слегка помявшись, мотивировал это тем, что под окнами периодически собирается очень шумная тусовка неформалов с мотоциклами, гитарами и бухлом. Квартира находится на четвертом этаже, стоят пластиковые окна, так что аргумент был, мягко говоря, неважный. Ну что уж там, шанс упускать не стоило, и уже через 2 месяца я отбыл в новоприобретенную квартиру творить ремонт на кухне. Захватил я с собой спальник, пенку, и по окончанию первого сеанса шпаклевочных работ завалился спать. И тут, за стеной, очень четко заплакал ребенок. Не маленький, лет 5-6. Пол я определить по голосу не смог. Малыш тихонько хныкал и повторял: «Папа! Папа!» Это продолжалось довольно долго. И я уже подумал, что главную причину низкой стоимости квартиры я все-таки вычислил. Мало кому понравится жить через стену с соседским плаксивым дитем. Но тут до меня дошло. Через стену, там, где плакал ребенок, не было никаких соседей. Там была маленькая комната, единственная из комнат, ремонт в которой был сделан совсем недавно. Я, в общем-то, кирпичами срать не склонен, и списал все на соседей сверху. Может, акустика пустого помещения так искажает звуки. Как бы то ни было, я закуклился в спальник и уснул. Разбудил меня телефонный звонок. Прошлые жильцы оставили нам аппарат. Но я, черт возьми, не подозревал, что он окажется таким громким, да еще и в 4:30 утра. Сразу возникла мысль, что у родичей что-то случилось. Я выбежал в коридор и подскочил к аппарату. В трубке долго хрипело и стучало, как будто со связью были проблемы. На мое бесконечное «Алло» никто не отвечал. А только минуту спустя я различил в трубке тот самый детский голос, что плакал за стеной. Я смог различить только слова «Папа, не надо!» и «Я боюсь!». Затем снова треск и шорох, потом гудки. На этот раз мне показалось, что это была девочка. Уже тогда мне стало неуютно. Я влез в майку, в штаны и помчался к соседям сверху. Может, там и в самом деле беда какая, а ребенок помнит наш телефон. Вот и звонит. Мне открыл заспанный и чертовски злой сосед. Мужик лет 40. В трусах и майке алкоголички. Я начал сбивчиво втирать ему про ребенка и звонок. Он с просонья ни черта не понял. И где-то на середине моей нервной трепотни поинтересовался, кто я. Как только я сказал, что являюсь его новоявленным соседом снизу, остатки сна с его как рукой сняло. Он втащил меня на кухню, заварил растворимого кофе и накапал туда приличное количество коньяку. А потом потребовал, чтобы я рассказал ему все с самого начала. Мой рассказ много времени не занял. Гораздо дольше сосед пялился на меня и что-то мучительно соображал. А затем долил в мою кофейную чашку коньяку до самого верха и рассказал. 20 июня прошлого года в этой квартире были убиты трое. Разорившийся бизнесмен застрелил двух дочерей и жену, которая их защищала. Младший из девочек было всего лишь 7 лет. Трупы нашли в маленькой комнате, там, где был потом сделан ремонт. Убийство произошло в 4:30 утра. Бизнесмена звали Юрий. Обнаружил тела его сын Михаил, когда вернулся домой на следующее утро. Я готов был скорее признать, что я долбанутый, чем то, что слышу голоса мертвых детей в телефонной трубке. Но оставаться одному в этой квартире мне совсем не хотелось. Мы посидели с соседом до рассвета, и как только позволила совесть, я вытащил брата из постели и вызвонил к себе. Он приехал спустя 3 часа. И остаток дня мы с ним прокопошились с плиткой и плинтусами. Спал я как убитый, и никаких голосов на этот раз не слышал. Только брат с утра поинтересовался, всегда ли соседний ребенок такой нервный, и что за идиоты звонят мне по ночам. И я подавился горячим чаем, и не стал ему ничего рассказывать. Но на следующую ночь зачем-то поднял трубку. На мой вопрос она успела ответить, что ее зовут Катя, и добавила, что ей страшно, очень страшно. А потом связь прервалась. Мы сдаем эту квартиру, и новые жильцы почему-то отключили домашний телефон и пользуются только мобильниками. А ее зовут Катя, ей очень страшно. Папа выстрелил в нее 2 раза, раз в живот и раз в голову. Ей очень страшно, очень.